Глава третья. Почему они такие? Что происходит с подростком? Как меняется его тело и мозг? Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, определяет подростковый возраст как период с 10 до 19 лет и делит его на два периода. Ранний – 10-14 лет, период активных биологических изменений. Поздний – 15-19 лет, завершение физиологического созревания и переход к взрослой жизни. Если мы посмотрим на подростковый возраст как на этап, на котором важны не только физиологические изменения, но и психологическая зрелость и процесс социализации, то откроем более широкую категорию, выделяемую ВОЗ – молодых людей 10-24 лет. Эта категория отлично вписывается в концепцию постепенного взросления. Пубертат чаще связывают с началом полового созревания, но до заметных внешних проявлений в организме подростка уже происходит множество изменений, способных повлиять и на его эмоциональное состояние, и на поведение. Как развивается мозг подростка? Для понимания причин поведения и реакций подростка стоит немного задержаться на функционировании мозга и гормональной системы в этом возрасте. Существует множество научных исследований, которые помогают понять важные биологические и анатомические процессы, определяющие особенности подростков. Лоуренс Стейнберг, профессор психологии, один из ведущих экспертов по подростковому возрасту, выделил три основных этапа развития подросткового мозга. Первый определяется гормональными изменениями и связан с тем, что в начале пубертата лимбическая система становится более возбудимой и работает в режиме повышенной активности. Второй этап – совершенствование структурной организации префронтальной коры, ответственной за рациональное мышление, планирование, контроль импульсов и принятие решений. На этом этапе развиваются мыслительные способности более высокого уровня, исполнительные функции, а также совершенствуется умение принимать решения, планировать свои действия и преодолевать трудности. Третий этап завершается к 20 годам. Характеризуется тем, что структуры головного мозга становятся более взаимосвязанными и дозревает функция саморегуляции. Исследование в журнале Nature Neuroscience Reviews рассмотрело взаимосвязи между гормональными изменениями, развитием мозга и поведением подростков. Авторы исследовали, как нейробиологические процессы, активированные гормонами, влияют на физиологическое, когнитивное и эмоциональное развитие подростков. Изменения мозга в подростковом возрасте. Происходит активация ГГГ-оси. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-релизинг-гормон, ГНРГ, который запускает работу всей оси. Этот гормон не действует напрямую на половые органы, но стимулирует гипофиз, будто нажимая пуск в гормональной системе. Гипофиз выделяет фолликулостимулирующий гормон – ФСГ. Без ФСГ невозможно ни созревание яйцеклеток у девочек. ФСГ стимулирует рост и созревание фолликулов в яичниках, в которых затем созревают яйцеклетки. Неполноценное производство сперматозоидов. ФСГ запускает сперматогенез. Гипофиз также выделяет лютеинизирующий гормон – ЛГ. ЛГ вызывает у девочек овуляцию – выход зрелой яйцеклетки из фолликула, а лопнувший фолликул превращает в желтое тело, которое начинает вырабатывать прогестерон. У мальчиков ЛГ стимулирует клетки Лейдига в яичках, которые начинают активно вырабатывать тестостерон. Без ЛГ уровень тестостерона остается низким, замедляется развитие половых признаков. Эстрогены отвечают за развитие груди у девочек, формирование жировых отложений по женскому типу, рост эндометрия, завершение роста в костях и регуляцию менструального цикла. У мальчиков эстроген в малых количествах влияет на плотность костей и настроение. Тестостерон у мальчиков отвечает за увеличение объема мышц и снижение процента жира, рост полового члена и яичек, изменение голоса, рост волос на лице и теле, увеличение полового влечения, активацию агрессивного и рискованного поведения. У девочек в малых количествах вырабатывается в надпочечниках и яичниках, влияет на либидо и рост мышц. Все эти гормоны связаны обратной связью. Когда уровень эстрогена или тестостерона в крови поднимается, гипоталамус и гипофиз получают сигнал «хватит» и уменьшает выработку ГНРГ, ФСГ и ЛГ. Это позволяет телу сохранять баланс и не перегревать систему. Половые гормоны воздействуют на мозг, усиливают активность лимбической системы, отвечает за эмоции, память, стресс, делая подростков более эмоционально чувствительными. Префронтальная кора отвечает за планирование, контроль импульсов, развивается медленнее, что приводит к трудностям с самоконтролем и принятием решений. Дисбаланс в развитии мозга. Лимбическая система созревает раньше. Отсюда подростки склонны к компульсивности, сильному проявлению эмоций и рискованному поведению. Префронтальная кора отстает. Отсюда сложнее контролировать эмоции и импульсы. Синаптическая обрезка. Под воздействием половых гормонов удаляются малоиспользуемые нейронные связи. Это делает мозг более эффективным, но также может приводить к временному когнитивному хаосу. Подростковый мозг мощно перестраивается, что объясняет эмоциональность, импульсивность и сложность планирования и самоконтроля. Как мозг подростка управляет его поведением? Почему так важно получать одобрение сверстников? Пубертат – значимый период для социальной адаптации. Именно поэтому мозг подростка чувствителен к пониманию мыслей и эмоций других людей. Лимбическая система ответственна и за внутреннюю систему поощрения, за удовольствие от одобрения окружающими. Это связано с тем, что в этом возрасте дофаминовая система еще только формируется, и мозг активно ищет источники вознаграждения. Признание со стороны ровесников воспринимается как мощный источник такого поощрения, так как одобрение своей стаи запускает выброс дофамина. Для подростка это сигнал «ты принят», «ты на своем месте», «ты в безопасности». Почему им важно рисковать? Потребность подростков в рискованном поведении объясняют эмоциональные дофаминовые всплески в лимбической системе. Это и про экстремальные виды спорта, и про гуляние по заброшкам или ночью на кладбище, и про первые пробы алкоголя. Осложняется это тем, что лимбическая система усиливает мотивацию к получению немедленного удовольствия, а префронтальная кора пока не развита в той мере, чтобы сбалансировать этот порыв. Почему им сложно справляться со стрессом? Активизация лимбической системы и незавершенность развития префронтальной коры определяют повышенную эмоциональность подростков. Частые перепады настроения, эмоциональные вспышки и чрезмерные реакции на стресс, так как префронтальная кора пока не успевает обрабатывать эмоциональные сигналы. В пубертате интенсивно развивается миндалевидное тело, отвечающее за распознавание эмоций других людей. почему они часто неуклюжи и для них сложна многозадачность. Важная особенность мозга подростков – дефицит белого вещества – миелина, который защищает нервные клетки и повышает эффективность передачи нервных импульсов в мозгу. Например, подросток начинает учиться играть на гитаре, и у него возникают трудности с координацией движений. Пальцы не слушаются, аккорды звучат нечетко, скорость игры кажется недостижимой. Это связано с тем, что проводящие пути в мозгу еще не полностью покрыты миелином, особенно в областях, связанных с моторикой и координацией. Как только миелинизация завершается, сигналы передаются быстрее и точнее, и у подростка получается играть без особых усилий. Или ему может быть сложно разбить работу на этапы, прикинуть время на каждый и приступить к реализации плана. Эти трудности также связаны с тем, что области мозга, отвечающие за исполнительные функции, например, префронтальная кора, еще не полностью миелинизированы. Нервные импульсы передаются медленнее, и мозгу труднее обрабатывать информацию и принимать ее. Или другой пример. Человек, только окончивший университет, может заметить, что с возрастом ему стало проще справляться с многозадачностью на работе. Например, в начале карьеры ему было сложно одновременно участвовать в совещании, отвечать на срочные сообщения и планировать проекты. Но ближе к 30 годам эти задачи становятся более выполнимыми. Это связано с тем, что процесс миелинизации, обеспечивающий быстрый и эффективный обмен информацией между различными областями мозга, завершается именно к этому возрасту. Почему они не спят ночью? В период пубертата смещаются циркадные ритмы, отвечающие за бодрствование и сон. Гормональные изменения сдвигают стрелки внутренних часов подростков примерно на 2 часа с запозданием, поэтому дети позже хотят спать, а утром чувствуют себя уставшими. И это при том, что уроки начинаются в 8 утра, когда с учетом всех изменений подросток должен спать. Во многом поведение детей объясняется тем, что пока они не могут иначе. В книге «Изобретение самих себя. Тайная жизнь мозга подростков» когнитивный нейробиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Сара Джейн Блэкмор отмечает несоответствие в развитии когнитивной и эмоциональной сфер как одну из причин конфликтов, путаницы и противоречий в сознании ребенка. Подростки должны знать, как меняется их мозг. Это позволит им лучше понимать себя, свои мотивы и ощущения, пишет Сара Джейн Блэкмор. Например, в чем причины их застенчивости, склонности к риску или восприимчивости к мнению сверстников? Подросткам важно знать о социальных и биологических причинах того, что с ними происходит. Это поможет научиться справляться с чувствами и вовремя распознавать возможные проблемы. Понимание особенностей работы мозга подростка способно уберечь и родителей от множества конфликтов. Ребенок не издевается, он пока не может по-другому. Нейропластичность как суперсила. Еще одна особенность подросткового мозга – нейропластичность, благодаря которой мозг меняется под воздействием опыта и устанавливает новые нейронные связи. Нейропластичность – способность нервной системы изменять свою активность в ответ на внутренние или внешние стимулы посредством реорганизации структуры, функций или связей. Как дороги они соединяют клетки мозга, нейроны, и позволяют им контролировать информацию. Чем чаще ездить по определенной дороге, тем шире и быстрее она становится. Некоторые связи прочно укрепляются и разрастаются, как если бы на дорогу добавляли новые полосы. А ненужные удаляются, синаптическая обрезка. Таким образом, совершенствуется деятельность, которой ребенок уделяет больше времени. Подросток, который раньше не изучал иностранные языки, может за несколько месяцев начать свободно общаться с носителями, если регулярно изучает новый язык. Подростковый мозг активно перестраивается, формируя новые нейронные связи в ответ на регулярное обучение и практику. Способность мозга перестраиваться выражена именно в пубертате, когда нейропластичность достигает пика. Мозг быстрее адаптируется к новому опыту и позволяет усваивать массивы информации. Он обладает высокой гибкостью, а значит, этот возраст идеален для освоения сложных навыков, особенно в сфере обучения и творчества. Когда родителям станет полегче? Ближе к 14-17 годам большинству родителей становится легче договариваться и решать с подростками разные вопросы. Их стиль мышления походит на стиль мышления взрослых, но подросткам по-прежнему может быть сложно мыслить на несколько шагов вперед и понимать долгосрочные последствия своих решений, так как префронтальная кора функционирует все еще не так эффективно. Резюме. Как развитие мозга влияет на подростков? Поскольку лимбическая система созревает раньше префронтальной коры, подростки часто реагируют импульсивно, а их настроение неустойчиво и переменчиво. Процесс синаптической обрезки может временно нарушать функции памяти и концентрации внимания, пока нейронные сети не оптимизируются. Перестройка нейронных связей в зонах, связанных с взаимодействием, делает подростков чувствительными к отношениям со сверстниками, поиску своих и принадлежности к группе. Чрезвычайно значимо и социальное вознаграждение, похвала и внимание окружающих. Отсюда особая чувствительность к мнению сверстников и потребность производить на них впечатление. Это помогает подросткам впоследствии развивать большую автономность и независимость от родителей. Тестостерон и эстрогены укрепляют дофаминовую систему, что усиливает тягу к новизне и вознаграждению и склонность к опасному поведению. У подростков более продолжительный и интенсивный ответ на стресс, чем у взрослых, а значит и повышенная эмоциональность. Понимание биологических изменений помогает объяснить поведение подростков не как бунт, а как необходимый и важный этап развития.